Он приложил ухо к полированной поверхности двери. Какие-то голоса. Может, там спортивный зал для боксеров? Гул людских голосов стал отчетливей, но он все равно не мог понять, что там, радуются или, наоборот, стонут от горя. Тихо-тихо он стал поворачивать дверную ручку, пока не услышал легкий щелчок и не почувствовал, как дверь упруго качнулась в его сторону. Он боялся ее открыть и в то же время сгорал от любопытства и желания узнать, что же там происходит. Он рванул дверь на себя и увидел в дальнем конце подвала пылающую жаром топку котельной. В футах в 10 от нее виднелась другая дверь, слегка приоткрытая. Он пересек кочегарку и заглянул в образовавшуюся между дверью и косяком щель. Перед ним был пустой с высоким потолком коридор, уходящий во тьму. В этот миг до него докатился рев голосов, и его нетерпение возросло. Он шагнул в коридор, голоса зазвучали вдвое громче. Он прокрался дальше и дошел до уходящей спиралью вверх узкой винтовой лестницы. Не задумываясь ни минуты, он стал взбираться по ступенькам. Пока он поднимался по лестнице, гул голосов то накатывал на него плавной волной, то нарастал немыслимым крещендо, чтобы мгновенно стихнуть, хотя и не совсем. Перед ним засверкали красные буквы «Выход». Он остановился на верхней площадке перед колыхающимся черным занавесом. Раздвинув его слегка, он глянул в вогнутую глубину, искрящуюся гроздями мерцающего света. Внизу виднелось море людских голов. Люди, склонившись вперед, о чем-то переговаривались между собой, свистели, орали и хохотали. Высоко на огромном серебристом экране покачивались и словно дразнили какие-то дергающиеся тени. «Так это же кинотеатр», — сказал он себе, — и тихий смешок сорвался с его губ. Он стоял в проходе запасного выхода из кинозала, и его охватило такое же неудержимое желание остановить этих людей, какое на него напало в пещере при виде молящихся в церкви прихожан. «Эти люди смеются над собственной жизнью», — думал он с удивлением. «Бедняги, они вопят и хохочут над собственными ожившими тенями». Сострадание разожгло его воображение. Ему привиделось, что он шагнул вперед, ступил в зыбкий воздух, спустился к зрителям и, тихо паря над их головами, протянул руку, чтобы коснуться их всех, и... Тут он очнулся. Нет, этого нельзя сделать. Он не в силах их разбудить. Он тяжко вздохнул. Да, эти люди совсем еще дети. Вся их жизнь проходит во сне, и они очнутся лишь перед смертью. Он раздвинул черный занавес и снова глянул в зал. Никого. Он начал спускаться по белым каменным ступеням и, очутившись в зале, внизу наткнулся на человека в желтой, отделанной голубым, униформе, который двигался ему навстречу. Он настолько свыкся со своей жизнью в подземелье, что решил, он может пройти мимо служителя незамеченным, словно призрак. Однако тот остановился, и он остановился тоже. «Мужской туалет ищите?» — спросил тот, и, не дожидаясь ответа, повернулся и показал. «Вон там, сэр, направо первая дверь». Выждав, пока служитель отвернется, он поднялся по ступенькам и скрылся из виду. «Вот дурачок», — подумал он про служителя. И, вернувшись в подвал, остановился в розоватом мраке и начал смотреть на горящие в топке угли. Затем подошел к раковине и отвернул кран. Ровная тихая струя воды, отливавшая при свете топки кровью, потекла в раковину. Он стер в памяти бредовые видения и принялся не спеша мыть руки, бросая искоса взгляды в поисках обыкновенного куска мыла. Найдя его, он тер мылом руки до тех пор, пока нежная пена не наполнила ладони, словно розовая губка. Тщательно вымыв руки, он поискал полотенце. Его нигде не было. Он завернул кран и, стянув с себя рубашку, вытерся ею. Надев рубашку снова, он почувствовал приятную истому, когда прохладная влажная ткань коснулась его тела. Ему же пить хотелось. Он отвернул кран снова, подставил сложенные в пригоршню руки и, когда вода потекла через край, начал пить медленными глотками, пока не переполнило мочевой пузырь. Он закрыл воду, прислонился к стене, чтобы облегчиться, и, наклонив голову, стал смотреть, как желтая струя бьет в пол. Нос его сморщился от едкого запаха, и хотя он долго бродил по сточным водам канализации, сейчас он отступил в сторону так, чтобы его ботинки, насквозь мокрые, в грязи, не замочило извергаемой им жидкостью. Он услышал шаги и быстро спрятался в угольную яму. С громким стуком посыпались куски угля. Шаги, спустившись в кочегарку, затихли. Кто бы это мог быть? Уж не услышал ли кто наверху, как он тут шумел краном, и не спустился ли посмотреть, в чем дело? Он притаился и стал ждать, покрывшись холодным потом. Долго стояла ничем не нарушаемая тишина. Затем послышался какой-то металлический стук, в помещении стало светлей. «Истопник», — сказал себе он. Шаги раздались рядом, и он снова съежился от страха. Перед ним замаячило чье-то лицо, испещренное морщинами, с въевшейся в них угольной пылью. Лицо старика со слезящимися голубыми глазами. На его скулах плясали блики огня, в руках была большая совковая лопата. Раздался режущий слух скрежет металла о камень. Старик поднял полную лопату угля и исчез. В подвале сразу потемнело, затем, когда уголь в топке опять разгорелся, комната окрасилась желтым светом. Шесть раз истопник подходил к угольной яме и уходил с полной лопатой угля, но ни разу не взглянул вверх. Наконец он бросил лопату, вытер лицо грязным носовым платком и вздохнул хрипло с присвистом. Потом повернулся и устало потащился обратно наверх, и вскоре его шаги затихли вдали. Наш беглец выпрямился, с кучи скатилась глыба угля, вылез из угольной ямы и принялся разглядывать неясные очертания электрической лампочки, висящей над его головой на потолке. Почему кочегар не включил свет? Понятно. Тот работал здесь столько лет, что не нуждался в каком-либо освещении. Он по-своему научился видеть в темноте, подобно тем безглавым червям, которые ползают в земле, выбирая путь на ощупь. Взгляд его упал на ведерко с завтраком. Он не смел надеяться, что там что-то есть. Он поднял его. Ведерко оказалось тяжелым. Открыл. Бутерброды. Он боязливо огляделся по сторонам. Никого. Копнул глубже и обнаружил жестянку с табаком и спички, нетерпеливо рассовал то и другое по карманам и выключил свет. С ведерком под мышкой он шагнул за порог, перелез через кучу угля и вновь очутился в освещенном подвале гробовщика. Не забыть бы захватить инструменты и выключить свет. За дверью по-прежнему бубнил чей-то невнятный голос. На цыпочках он спустился вниз, открыл ведерко с завтраком, оторвал кусочек бумаги от пакета, вытащил жестянку с куревом и отсыпал немного табаку на согнутую бумажку. Свернув цигарку, смочил ее слюной и, сунув в рот, прикурил. Он так затянулся дымом, что даже в горле запершило. Никотин проник в мозг, прошел по рукам до кончиков пальцев, спустился в желудок и растекся по всем жилам уставшего тела. Он подтащил ящик с инструментами к проделанной им в стене дыре. Не выдаст ли его шум при падении ящика? Впрочем, придется рискнуть. Инструменты ему нужны. Он поднял ящик и пропихнул его в дыру. Тот с грохотом свалился по другую сторону стены. Он замер, вслушиваясь. Ни звука. Головой вперед он проскользнул в отверстие вслед за ящиком и очутился в пещере. Он усмехался, преисполненный коварными замыслами. Так, теперь он покажет им, вернется назад в подвал гробовщика, проберется в угольную яму и там пробьет в стене другое отверстие. Точно! Он ощупью открыл ящик, извлек оттуда ломик, отвертку, молоток и тщательно привязал их к своему поясу. Со свисающей из губы цигаркой он снова пролез через дыру, пробрался за кучу угля и уселся лицом к кирпичной стене. Ударил ломиком раз, штукатурка посыпалась вниз. Он вытащил первые кирпичи быстрее, чем ожидал. Так он работал с час, остальные кирпичи поддавались не столь легко. Он запыхался, устал. «Надо сделать передышку», — решил он, — «я голоден». Он вернулся в темноте назад в пещеру и двинулся вдоль стенки, пока не наткнулся на ящик с инструментами. Усевшись на него, он открыл ведерко с завтраком и достал два толстых бутерброда с мясом, понюхал. Ветчина! Рот наполнился слюной. Он закрыл глаза и с жадностью принялся уписывать бутерброды, смакуя каждый кусок ржаного хлеба и сочного мяса. Ел он торопливо, быстро проглатывая непрожеванные как следует куски. Ему хотелось пить, он съел еще один ломоть хлеба, нашел в ведерке яблоко и так же быстро съел его, а затем обсасывал сердцевину до тех пор, пока не исчезли последние остатки сока. Разделавшись с едой, он растянулся во весь рост на полу и заснул. Тело его омывала холодная вода, постепенно превратившаяся в теплую. Его, державшегося на поверхности потока, вынесло в море, туда, где мягко перекатывались волны. Вдруг он увидел себя, идущим по водам какого-то непонятно легким шагом, увидел, как подошел к обнаженной женщине, державшей на руках голову ребенка. Вдруг женщина подняла свое дитя над головой и закричала: «Спасите!» Он побежал по воде к ней и достиг того места, где она стояла, прежде чем женщина ушла под воду. Он выхватил у нее ребенка и остановился, глядя на маленькие пузырьки воздуха, поднявшиеся в том месте, где только что стояла женщина. Он начал звать ее, но не получил ответ. Он не мог нырнуть в воду вслед за ней и спасти, ибо не мог взять с собой вглубь ребенка. Он нежно опустил ребенка на поверхность моря, полагая, что тот мгновенно утонет, но ребенок поплыл, и тогда он, набрав как можно больше воздуха и широко раскрыв глаза, чтобы лучше видеть сквозь мутную толщу воды, нырнул за женщиной, но никого не нашел. Открыл рот и закричал: «Ау! Ау!» Вода запузырилась, грудь заломила от боли, руки опустились, но женщины так и не было видно, а он вновь и вновь кричал: «Ау! Ау!» Ноги его коснулись песчаного дна, грудь, казалось, сейчас разорвется, и тогда он согнул ноги в коленях и рванулся вверх так, что вода закипела вокруг. Выскочив на поверхность, он глубоко вздохнул и глянул туда, где оставил ребенка, но тот исчез. Он кинулся искать его, крича: «Ау, где ты?» Но пустынное небо и море отбрасывали его крик назад: «Ау, где ты?» В душу его закралось сомнение, сумеет ли он сам выбраться из воды. И вдруг он стал тонуть. Пока он барахтался, неистовый водоворот стремительно тянул его на дно. Он открыл рот, чтобы позвать на помощь, но вода ворвалась в легкие, и он захлебнулся. Он застонал и, резко выпрямившись, сел в темноте с широко раскрытыми от ужаса глазами. Бредовые картины, которые переполняли его мозг, не дали ему как следует выспаться. Он поднялся на ноги, проверил, на месте ли инструменты, и отправился назад в угольную яму, где нашел прямоугольную выемку, проделанную им в каменной стене. Он взял ломик в руки и ударил им разок. И тут страх парализовал его. Сколько времени он спал? Ночь сейчас или день? Надо быть осторожным, ведь если сейчас день, то его могут услышать. Несколько часов подряд он кропотливо тихонько отковыривал цемент в стене. Где-то над ним раздавались чуть слышным трепетом доносившиеся до него звуки голосов. «Безумцы», — бормотал он, — «все еще сидят в своем кино». Отдохнув, он увидел, что работать стало легче. Вскоре он вытащил дюжину кирпичей, настроение поднялось, он потянулся за очередным кирпичом, пальцы наткнулись на пустоту. «Боже ты мой, что там? Другой подвал?» Он расширил отверстие, пролез сквозь него и, ступив на неровный пол, почувствовал, что тот металлический. Зажег спичку и увидел, что стоит в кочегарке. За топкой в дальнем конце подвала виднелась дверь. Он пересек комнату и открыл ее. Помещение за дверью оказалось забито разным хламом. Из окна над его головой с улицы лился свет. Его охватил испуг при звуках какого-то легкого постукивания. Что это? Часы? Нет, не похоже. Тиканье громче и не столь равномерное. Он поставил под окно пустой ящик, встал на него и выглянул на улицу. Внутренний дворик какого-то дома. Приподняв окно, он высунулся наружу. Стук стал отчетливей. Огляделся по сторонам — никого. Взглянул наверх, на ряд оконных карнизов. «Вот оно что! Пишущая машинка!» — сказал он про себя. Стук машинки, видимо, исходил вон из тех верхних окон. Он вылез из подвала, ухватился за водосточную трубу и подтянулся вверх. Сквозь полудюймовую щель открытого окна он увидел в 3 футах от себя что-то круглое, вроде дверной ручки. Нет, это вовсе не дверная ручка. Это маленький стальной диск с отверстиями, как на телефонном аппарате. Вдруг он замер. Какая-то жутко загадочная бледная рука, будто отсеченная от туловища, коснулась металлического диска и принялась вращать его сперва налево несколько раз, потом направо. Так это же сейф! Внезапно диск исчез. Тяжелая бронированная дверь мягко качнулась в его сторону, и он увидел полки, забитые зелеными пачками денег, стопками монет, завернутых в коричневую бумагу, рядами стеклянных банок и металлических коробок различной величины. Сердце его заколотилось. «Боже ты мой!» Белая рука нырнула в сейф и, выхватив пачку банкнот и стопку монет, исчезла. Он услышал глухой щелчок захлопнувшейся массивной двери. Снова засверкал стальной диск. Стук пишущей машинки по-прежнему доносился до него, но кто стучит, он не видел. Он похлопал глазами, проверяя, не сон ли то был. Никогда в жизни он не видел столько денег, сколько их было в этом сейфе. Дерзкая мысль пришла ему в голову, пока он сидел на водосточной трубе. Он вытащил отвертку и стал ждать. Если белая рука закрутит диск снова, он воспользуется представившимся случаем и посмотрит, сколько раз диск поворачивают направо и налево, и таким образом узнает комбинацию цифр к сейфу. Кровь его вскипела. «Цифры можно записать прямо здесь, на стене», — подумал он. Держась одной рукой за трубу, он заточил о камень отвертку. «Так, он готов». Теперь у него есть все основания остаться здесь, под землей. Долго он ждал, но белая рука больше не появлялась. Проклятие! Будь он более расторопным и сообразительным, он бы сразу запомнил число оборотов диска. и шифр был бы уже в его руках. Он сполз по трубе вниз и встал во внутреннем дворике, погрузившись в раздумья. Как он попадет в помещение, где расположен сейф? Он пролез обратно в подвал и увидел деревянную лестницу, ведущую наверх. Уж не там ли находится этот сейф? Испугавшись, что, быть может, именно сейчас вращают диск, он снова вылез через окно, торопливо вскарабкался по водосточной трубе и заглянул в комнату. Диск неподвижно сверкал своей гладкой полированной поверхностью. Он спустился вниз и стиснул кулаки. «Ладно, надо исследовать этот подвал». Он вернулся в помещение, взобрался по лестнице к двери и заглянул в замочную скважину. Там стояла темнота. Однако пишущая машинка продолжала стрекотать где-то поблизости, все так же глухо и непонятно, с какой стороны. Он толкнул дверь. Вдоль одной стены комнаты стояли длинные верстаки, заставленные всякой электро- и радиоаппаратурой. «Радиомастерская», — пробормотал он про себя. «А не поставить ли ему в пещеру радиоприемник?» Он отыскал мешок, сунул в него первый попавшийся на глаза аппарат и закинул мешок за плечо. Затворив дверь, он спустился в подвал и остановился слегка обескураженный. Ведь он так и не узнал комбинацию цифры сейфа, и потому был сильно раздосадован. Поставив мешок на пол, он снова пролез через окно, взобрался по водосточной трубе наверх и заглянул украдкой в хранилище. Бронированная дверь сейфа закрылась у него на глазах. «Проклятье! Опять он прозевал комбинацию! Будь я более терпелив, шифр был бы уже у меня в руках», — подумал он. Но как все-таки он попадет в хранилище? А ведь надо попасть. Конечно, можно взломать окно, но будет гораздо лучше забраться туда, не оставляя следов. Он сориентировался. Комната, где стоит сейф, располагается справа от него. Значит, если проделать дыру вон в той стенке, он будет у цели. Методично он начал подкоп. Дело подвигалось очень туго. Кирпич здесь оказался сухой и очень твердый. Наконец ему удалось вытащить первый, и он тихонько положил его на пол. Тут надо действовать особо осторожно. Возможно, за стеной находится охрана. Он вытащил второй слой кирпичей, за которым увидел следующий. От злости он скрипнул зубами и уже готов был бросить свою затею. «Ну, давай все-таки поковыряем еще немного», — сказал он. Когда он вытащил кирпич из следующего ряда, ему в лицо пахнул свежий ветерок. Он выждал, не закричит ли кто, но все было тихо. Он расширил отверстие, пролез сквозь него и очутился в гнетущем мраке. Зажег спичку, ступеньки. Взобравшись по ним, он заглянул в замочную скважину. Темно. Он напряженно вслушивался, стараясь поймать звук пишущей машинки, но ответом ему была полная тишина. Быть может, контора уже закрылась? Повернув ручку, он открыл дверь. Порыв холодного ветра заставил его содрогнуться. Перед ним в полумраке висели на металлических крюках, вделанных в низкий потолок, разрубленные половины и четверти свиных, говяжьих и бараньих туш, кроваво-красное мясо со слоями застывшего белого жира. Прямо перед ним находилось толстое, покрытое изморозью стекло, сквозь которое доносились какие-то неразборчивые звуки. От запаха свежего мяса его затошнило, и он отступил назад. «Холодильник мясной лавки», — прошептал он. Ослепленный внезапной яркой вспышкой света, он втянул голову в плечи, сощурил глаза. На свету кроваво-красные мясные туши казались влажными. В холодильную камеру вошел какой-то человек, одетый в запачканный кровью халат. Он снял с гвоздя большой окровавленный нож. Наш беглец притворил дверь, оставив небольшую щель, чтобы видеть вошедшего, и в то же время надеясь, что мрак, в котором он сам стоит, скроет его от глаз мясника. Тот снял с крюка телячью ногу, положил ее на окровавленную плаху и, наклонившись вперед, начал рубить ножом мясо. Лицо у него при этом сделалось угрюмым, твердым и угловатым. На верхней губе чернели темные усы, зализанный чуб свисал на левый глаз. Опуская нож, мясник всякий раз коротко, натужно крякал. Отрубив приличный кусок, он липкой мешковиной стер с колоды кровь и повесил нож на место. Лицо его, когда он подхватил отрубленный кусок, было самодовольным. Он сунул мясо под мышку и удалился. Мягко захлопнулась дверь, свет погас. Оставшись в полумраке, он выждал еще немного. Напряжение спало. Сквозь промерзшее окно он расслышал мужской голос. 48 центов в фунт, мэм. Он пожал плечами, чувствуя, что надо что-то предпринять, но что? Он внимательно посмотрел на огромный нож, потом чихнул и испугался, что его услышат, но дверь в холодильник осталась закрытой. Он снял с гвоздя нож и потрогал запачканное кровью лезвие. Где-то за промерзшим стеклом раздавался вибрирующий мелодичный звон кассового аппарата. Рассеянно держа нож в руке, он поскреб ногтем большого пальца стекло и, расчистив кружок, заглянул в зал магазина. Тот был пуст, если не считать мясника, натягивающего на себя пальто и шляпу. На улице, за окном витрины магазина, сверкало тусклое предвечернее солнце, люди спешили, и до него доносились голоса, смех и шум проносящихся мимо автомашин. Он наклонился ближе к стеклу и увидел на правом прилавке тонкую москитную сетку, натянутую на лотки со сливами, грушами, виноградом, лимонами, апельсинами, бананами и персиками. У него засосало под ложечкой. Продавец выключил свет, а он скрипнул зубами и пробормотал: «Не запирай дверь холодильника!»